Когда совершаешь молитву, правило, особенно по книге, не спеши от слова к слову, не прочувствовавши его истины, не положивши его на сердце, но сделай и постоянно делай себе труд чувствовать сердцем истину того, что говоришь. Сердце твое будет противиться этому. Иногда леностью и окамененным нечувствием к тому, что читаешь. Иногда сомнением и неверием, каким-то внутренним огнем и теснотою. Иногда рассеянностью и уклонением к каким-либо земным предметам и попечением. Иногда припамятованием обиды от ближнего и чувством мщения и ненависти к нему. Иногда представлением удовольствий света или представлением удовольствия от чтения романов и вообще светских книг. Не будь самолюбив. Побеждай сердце свое. Дай его Богу в жертву благоприятную. Дождьми, Сыне, твое сердце. И твоя молитва сроднит, соединит тебя с Богом и со всем небом, и ты исполнишься духом и плодами его, правдою, миром и радостью, любовью, кротостью, долготерпением, сердечным умилением. Тебе хочется скоро кончить молитвенное правило, чтобы дать покой утомленному телу? Сердечно помолись, и заснешь самым спокойным, тихим и здоровым сном. Не поторопись же помолиться кое-как. Выиграешь на полчаса молитвы целых 3 часа самого здорового сна. На службу или на работу торопишься? Вставай раньше, не просыпай и помолись усердно, стяжешь спокойствие, энергию и успех в делах на целый день. Рвется сердце к делам житейской суеты? Преломи его, пусть будет сокровище его не суета земная, а Бог. Научи сердце свое более всего прилепляться через молитву к Богу, а не к суете мира. Да не посрамишься во дни болезни твоей и в час смерти твоей, как богатый суетою мира и нищий верою, надеждою и любовью. Если не будешь так молиться, как я сказал, то не будет у тебя преуспеяния жития и веры и разума духовного.